должен был прежде глубоко переработаться сильными местными началами германизма, рыцарством, романтизмом, готизмом, не без участия арабского влияния. А потом те же старые византийские влияния, чрезвычайно обновленные долгим непониманием или забвением, падая на эту уже крайне сложную европейскую почву XV и XVI веков, пробудили полный расцвет всего, что дотоле таилось еще в недрах романо-германского мира.